Канцэрт-прэзентацыя новай кнігі знакамітага гарадзенскага актора і барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Песні, пачутыя з Урала 57» сабраў аншлаг у гродзенскім тэатры «Ляляк». На жаль, кнігу апавяданняў выдаўцы не паспелі даставіць своечасова, што крыху знервавала аўтара. Таму што кніга, блін, я ў цябе хачу спытацца, дзе кніга? У рыфме хіба што? Ну такі от, такі от бяруцца дэмакраты за выданне кніжкі, не давозяць потым. Кніга павінна была бы выйці ў гэтым годзе. Ну я не знаю дзе. Ну мы ведаем, хто да завініў, это не важна. І што ў гэту кнігу павінна было ўвайсці? 21 апавяданне. Называецца «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Успаміны, узгадкі пра тыя непатрэбныя рэчы, якія з нас зрабілі менавіта такіх людзей. Якія мы ёсць? Мотоцикл «Восход 2М», радио «Урал 57», гітара, якую мне мама падарывала, кніжка, напрыклад, астронома Рэя Зоркі. Ну, вот такія рэчы. Это ўсё так і склалася. Яким чынам падбіраўся рэпертуар да гэтага канцэрту? Нормально просто, это рэпертуар всё жыццё. Вот як радио у нас з'явілася ў хаце, рэпертуар падбіраўся, разумееш? Ты практычна, вот, пры камінку мы пачалі, вось, ну і скончылі валожаным, так што это ўсё нормально. Всё то падбіраецца, жыццё падбірае рэпертуар. Мое имя Борис Фадин. С Виктором мы сейчас музицируем уже второй год. Он любит делать аккомпанемент с разным составом, с разными инструментами. Это, наверное, правильно. И вот в этот раз остановился на этих инструментах. Ці долго вы рыхтавалі эту программу? Чому вот такой репертуар? Ведь я сам выбирал этот репертуар. Ці некие подсказки были звонку? Нет, ну это его, конечно, авторская программа. И, естественно, все подчинено его задумкам, его идеям. Вообще за 5 дней пригласили Олег Иванюга, пианист. Поучаствовать в этой программе я вообще представления не имел, что это такое. Вот сейчас по-настоящему после концерта понял, что это такое. От души рад, что пригласили. Я веду, что ты играешь разную музыку и в разных ансамблях. Вы с такой музыкой, тебе доводится тебе играть? Не знаю, что отказать. Весело, задорно, кураж. Ну, я говорю, первый раз, поэтому просто не ожидал приема такого и отдачи такой. Думал, ну, что-то будет, что-то не будет, а тут как сел, так и все понятно стало. Ну, программа мне вельми сподобалась, это такого файна, особливо сподобались его цитаты из оповедания из новой книжки, ось вельми цікавые, назирания вельми, вельми такие незвычайные, можно сказать, потому что не кожный там зауважает некие старые речи, которые валяются там неде у хати на горы, на горыще, ці неде в неким там, ці каля хаты, ось. И мне особливо сподобалось назирание про Віткуся, парикмахера, який стрих с подара Шалкевича. Бы такое пронизливое оповедание и смеш смешная до слез, можно сказать так. Ну, насамрэч, человек он вельми файный, тому и концерт не мог отбыться инакше. Сразу же захотелось приобрести книгу, буду ждать не с нетерпением. Ну и в целом показалось, что Виктору Шалкевичу удалось такую атмосферу нас перебросить в те годы, когда он был еще там совсем, как он говорил, под шпарком, да, когда ему было 7-8 лет, юноша. То есть, вот, мне кажется, этого зрители и ожидали, и с такими положительными эмоциями и ушли с концерта. Я считаю, что в такую холодную пору года, это очередная холодная зима в Гродно, так не хватало чего-то теплого, приятного, не хватало именно такой камерной компании и негромкой музыки, которая действительно запоминается надолго, которая несет в себе, не теряя этого прекрасного заряда эмоционального. Виктор не стареет душой. Это чувствуется в его песнях. Эти песни все знают, их любят. И я считаю, что это самый главный секрет его успеха. Поддержание этой общей атмосферы и общего праздника. Хотя сейчас еще не Новый год. Помеж песнями из репертуару Петра Лещенки, Марка Грехуты и польского ансамбля «Червоные гитары» эпохи Кшиштофа Кленчина и Северина Краевского, Виктор Шалкевич читал свои гуморные оповядания. Таким чином автор запрезентовал еще одну бачину своего таленту.